Глава 13. Новые шлемы для Тосей Гусоку. О, беспощадный рок! Под этим славным шлемом теперь сверчок звенит. Мацуо Басё. 1644-1694. С распространением огнестрельного оружия в Японии началась эпоха новых доспехов Тосей Гусоку и, соответственно, новых шлемов, существенно отличавшихся от старых. Прежде всего, по образцу шлемов из Европы, японцы начали делать цельнометаллические шлемы-каски. Копировались тех, что продавали им европейские купцы. Прежнего роскошного вида они уже не имели, и поэтому для того, чтобы выделиться среди прочих в пороховом дыму, японские самураи придумали надевать поверх этих шлемов пышные навершия из лакированной бумаги и бамбука, что делало каждого из них хорошо узнаваемым. Такие шлемы получили название кавари-кабуто, или фигурные шлемы. Отвороты фукигаэси на них теперь не делали либо совсем, либо они стали очень маленькими, превратившись из элемента защиты всего лишь в дань традиции. Впрочем, для офицеров, как и раньше, производили роскошные шлемы из 32, 64 и даже 120 пластин, на соединение которых уходило до 2000 заклепок. Причем и в этом случае шлем выполнялся по форме головы, зато сверху на нем могли располагаться навершия самого фантастического вида, способные не столько напугать, сколько рассмешить иного врага. Например, существовали шлемы, называвшиеся Фудзисан, с навершиями в форме священной для японцев горы Фудзи. Шлемы Хакаку-каса напоминали своей формой восьмиугольный зонтик. Кабуто Камасу имели навершие из циновки. Шлем Буоси напоминал европейский цилиндр с полями, но имел спереди зеркало для отпугивания злых духов. Шлем Яру Кабуто был едва ли не самым оригинальным, поскольку весь целиком оклеивался мехом медведя либо конским хвостом, в то время как на шлеме Танкин Кабуто из меха делались только нашлемные украшения. Интересно, что по бокам Яру Кабуто, видимо, для большего и декоративного эффекта, крепилась еще и пара совершенно натурального вида розовых ушей. Существовала мода на украшения не спереди, а сзади, в то время как были такие самураи, что носили украшения на шлеме одновременно с обеих сторон. Известны были шлемы в форме свернувшихся слизняков, морских раковин и даже в форме снежной бури. Наверное, это можно считать вершиной японского креатива. По сути дела, данная технология мало чем отличалась от практики украшения средневековых европейских рыцарских шлемов, на которых тоже крепились самые различные фигуры и эмблемы, сделанные из вареной кожи, раскрашенного гипса и папье-маше. Впрочем, благодаря этому многие полководцы получили возможность носить столь вычурные шлемы, что их было легко узнать на поле боя, что было очень важно, особенно в густом пороховом дыму. Так полководец Каты Киюмаса 1562-1611 имел шлем, прикрытый сверху навершием в форме высокого придворного головного убора, но серебряного цвета и с изображением красного солнечного диска по обеим сторонам. Безусловно, в таком шлеме он выделялся среди общей массы самураев и был хорошо заметен издали. Похожие шлемы, один целиком золотого цвета, другой тоже серебряный, соответственно их рангу, носили Маэда Тосиэ, 1538-1599, и его сын Тосинага. Кроме того, на затыльнике у них были отделаны бахромой из конского волоса. Известно, что такие шлемы часто водружали на древко и выносили на поле сражений, где они выполняли функции геральдических знаков, символизирующих особу полководца. Еще одним знаком полководца являлись рога водяного буйвола, обычно позолоченные, сиугири новокидаты. А вот Курода Нагамаса, 1568-1623, один из полководцев Токугаву Иэясу, имел шлем формы отвесной скалы. По идее, это должно было напоминать о сражении 1184 года, в котором один из его предков покрыл себя славой, обрушившись на противника со своей конницей с такого крутого обрыва, что все этим были поражены как делом совершенно невозможным. Шлем другого сподвижника Иэясу, Хонда Тадакацу, 1548-1610, украшали огромные олени рога. А вот у знатного самурая Дате Масамуне, 1567-1635, а также у всех его солдат на шлемах красовался асимметричный золотой полумесяц. Пехота, набранная из крестьян, имела самые простые шлемы, какие только можно себе представить. Это были главным образом железные шляпы, склепанные в виде конуса, то есть простой соломенной крестьянской шляпы из одного металлического листа. Впрочем, их точно так же покрывали лаком для защиты от ржавчины, а спереди наносили эмблему того правителя, которому служил пехотинец. Полководец Токугава Иэясу советовал своим солдатам использовать такие шлемы, называвшиеся дзингаса, в качестве посуды для варки риса. Так что вряд ли после этого какое-либо изображение на них можно было бы рассмотреть, и, скорее всего, каждый раз перед битвой или праздником эти знаки раскрашивали заново. Впрочем, вариант дзингаса, напоминающий шляпу-котелок с волнистыми полями, не считали для себя зазорным носить даже самураи, что делалось, видимо, под влиянием моды и, может быть, для того, чтобы показать свою близость к народу. Подобные примеры в истории хорошо известны не только в Японии. Весьма оригинальным типом шлема, который носили как самураи, так и рядовые пехотинцы Асигару, был тютинкабуто, или складной шлем. Делались они из конической формы металлических обручей, связанных шнурами. Так что эта конструкция представляла собой наш современный складной туристический стаканчик, и поэтому его можно было легко складывать и делать совсем плоским, и, соответственно, такие шлемы были очень удобными для транспортировки и хранения. Другой разновидностью складных шлемов были татами-кабуто – складные шлемы, состоявшие из трапециевидных металлических пластин, соединявшихся кольчужным плетением и нашитых на прочную ткань. Их было в обычае носить с такими же складными доспехами татами-до. Европейские шлемы типа кабасет среди японцев были довольно популярны, а назывались они намбан-кабуто, то есть шлем южных варваров. Обычно самураи носили их вместе с европейской кирасой – намбандо, кирасой южных варваров. Причем среди них гораздо чаще встречались изделия местных оружейников, чем, собственно, импортные доспехи, которые ради удовлетворения спроса на европейские диковинки местные мастера научились очень хорошо подделывать. Разновидностью этого шлема стал мононари-кабуто – шлем-персик, поверхность которого нередко золотили или окрашивали. Кстати, легендарный Токугава Иэясу в битве при Секигахаре носил именно шлем намбан-кабуто, а также кирасу европейского образца, и ни чуточки непатриотичной приверженности к западным доспехам не стеснялся. Правда, японцы не были бы японцами, если бы они и здесь не внесли что-нибудь свое. В данном случае это выразилось в том, что западные шлемы они надевали задом наперед, видимо, носить их именно так по какой-то причине им нравилось больше. Впрочем, мимо цельнокованных шлемов в массовом количестве изготавливались и шлемы, состоявшие из 8 пластинок, предназначавшиеся для экипировки целых армий, хотя большинство знатных воинов и уж тем более военачальники их презирали. Зато около 1550 года в Японии появился дзунари-кабуто по форме головы, очень простое и функциональное изделие, верхушка которого собиралась всего из 3 деталей. По сути дела, это была самая настоящая каска, очень похожая на современные образцы, с небольшим козырьком и на затыльником, сделанная из металла такой толщины, что пули аркебуз ее не пробивали. Прочность этого шлема особенно привлекала даймё и богатых самураев, высоко оценивших его защитные качества, несмотря на столь нелюбимую ими простоту конструкции. И вот как раз ради того, чтобы скрыть этот недостаток, именно на эти шлемы они и начали взгромождать различные нелепые украшения, хотя под ними у них был все тот же дзунари-кабуто. Насколько японские шлемы были дорогими? Об этом можно судить из следующего примера. Только реставрация шлема мастера Миачино Набуи, сделанного в 1534 году, в 1865 была оценена в 19 рё, что равнялось бы стоимости 57 граммов золота. И при этом нельзя, конечно, забывать, что цена на золото с того времени сильно выросла.